Глава 18. Проснувшись с утра, какое-то время пялилась в потолок. От каждого движения в мышцах простреливала боль, будто накануне я славно позанималась в тренажерном зале, увеличив свои нагрузки. Смешно, учитывая, что в качестве тренажера у меня был зэк ростом чуть больше 1,90 м и комплекцией, как асфальтоукладочный каток. Собственно, так же после него я себя и ощущала. Будто по мне проехались пару раз. Про отражение в зеркале вообще хотелось молчать. От глаз остались одни щелочки. Веки опухли и покраснели. Идти в таком виде на работу неразумно. Но, положа руку на сердце, я опасалась вовсе не того, что мою красоту сегодня не оценят приставы на входе, а того, что могу увидеть за это. От одной этой мысли мои внутренности покрылись коркой льда. Втайне я убеждала себя, что после того, как он получил от меня желаемое, его интерес к моей скромной персоне угаснет. Но я помнила тот его взгляд. Словно ему требовалась добавка, что он недостаточно мной насытился и захочет взять еще. И предательская часть моей сущности вовсе не была уверена, что я сумею ему отказать. Сумею его остановить, сказать твердое «нет». В глубине души я яро жаждала повторения и боялась обнаружить, что больше ему не нужна. Кое-как собрала себя по кускам и вышла на улицу. В голове сквозняком блуждали мысли о будущем, но оно казалось туманным, абстрактным. Есть ли оно у меня вообще? Искать правду, доказывать собственную невиновность, если супруг решит вывернуть мои действия не просто как врачебную ошибку, а как убийство. Бесполезно. Он закопает меня под ворохом сфабрикованных улик. У него есть для этого все возможности. Мне лучше других известно, насколько он может быть безжалостным, особенно если я перейду ему дорогу, размажет по асфальту так, что от меня не останется и следа. Удивительно, но я совсем не мучилась от мысли, что изменила мужу, втайне ожидая, что заложенные в меня с детства установки о поведении и морали правильной жены дадут о себе знать. Но нет, само слово «измена» казалось неприменимым к нашей ситуации. Измена предполагает предательство доверия и любви. Между нами не было ни того, ни другого, только война, в которой на меня нападали, а я оборонялась. Тюремный срок, отбываемый на воле. А то, что случилось с Зейдом, это было что-то из другой вселенной. Падение в черную дыру, не измена, катастрофа. Я ненавидела Матвея каждой фиброй своей души. Желала, чтобы он исчез, чтобы он испарился. Эту мысль, раньше пугавшую своей жестокостью, теперь я лелеяла как тайное горячее желание, которое никогда не исполнится. Потому что плохие люди не получают бумеранга. Они живут и радуются, умирают от старости, сгноив всех, кто мог бы помешать их благополучию. Карма — выдумка для слабых, которые не хотят брать месть в свои руки. И вот когда я, уставшая и опустошенная, шла от поликлиники домой с выписанным больничным, то увидела его машину, знакомый черный вульгарный крузак. Мне начало надоедать, что он паркуется у моего дома так, будто живет здесь. Сердце сжалось от предчувствия предстоящей схватки. Я поднялась в квартиру. Он восседал на моей кухне, как мышиный король из щелкунчика, такой же отталкивающий, на этот раз трезвый, собранный, в идеально отглаженной рубашке. Интересно. Он и Аделину заставляет страдать над глажкой этих бесконечных рубашек, так же, как и меня раньше. Надеюсь, да. Взгляд скользнул по лежащей на столе папке с бумажной обложкой. Муж и раньше брал с собой дела, зачем, правда, захватил их сюда, непонятно. «В тюрьме мне сообщили, что ты на больничном, когда я позвонил на твой внутренний номер», — пояснил он в ответ на мой немой вопрос, с доскональностью следака, изучая меня с ног до головы. Склонила голову, его изучая с сомнением. Будучи государственным обвинителем в суде, мой супруг умел прятать эмоции. И сейчас выглядел совершенно невинно. Однако в голову закралась неприятная мысль. что он мог установить какую-то хитрую программу на мой сотовый, поэтому и позвонил в тюрьму, видя, что я осталась дома или шатаюсь по городу. «Вот как», — ровным голосом произнесла, разуваясь и входя на кухню. Холод кафеля проник сквозь носки. «Что на этот раз ты тут забыл? Я получила твое сообщение, но у меня пока нет для тебя новостей». В его глазах не было ни злобы, ни даже привычного презрения. Но то, что я там обнаружила, мне не нравилось еще больше. Он смотрел на меня почти с любовью, как обычно смотрел на людях, демонстрируя свое идеальное отношение к жене. От этого взгляда меня едва ли не вывернуло наизнанку кофе, что я выпила по пути домой, и бутербродом с тунцом. Хотя лучше бы вывернуло, прямо на его рубашку. «Забыл свою жену. Я все еще люблю тебя, хоть ты и сука. Не ценишь мое хорошее отношение», — произнес Матвей буднично, словно недавно не пытался накрутить мои кишки на свой кулак. «Заодно решил сообщить тебе, что Аделина беременна». Я дернулась, а затем застыла, как сурок. Нормальной реакции жены на новость о том, что любовница мужа беременна, должна быть ярость и безысходность. Я же ощутила волну безграничного, сладкого, пьянящего облегчения, с трудом заставив себя скрыть свою радость. «Что ж», — подавилась воздухом, — «прими мои поздравления, если ты заявился сюда специально ради этого. Думаю, нам стоит побыстрее оформить развод. Дети должны рождаться в браке». Не знаю, откуда взялась последняя фраза, потому что я считаю, дети должны рождаться в любви. Но я слишком хотела избавиться от мужа раз и навсегда. Воздух в комнате словно загустел. «Но я не уверен, что хочу разводиться с тобой», — произнес он, впившись в меня хищным взглядом. От этих слов я едва не задохнулась. «Если ты будешь послушной женой, я отдам тебе ее ребенка, ведь иных шансов стать матерью у тебя нет», — все в той же обыденной интонации заявил он, будто рассуждая о передаче какой-то вещи, неодушевленного предмета. «А так, благодаря мне у тебя появится такая возможность. Что скажешь?» Тугой болезненный узел сворачивался в моей груди. Я смотрела на мужа, испытывая безграничное омерзение. Такие люди не должны ходить по земле. И буквально услышала, как истончившаяся надежда на его человечность сорвалась с последней тонкой ниточки и с грохотом рухнула. Остатки веры в то, что где-то в глубине этой чудовищной человекообразной конструкции еще теплится что-то живое. «Что ты такое говоришь?» Мой голос прозвучал хрипло, обезличенным шепотом. Противные мурашки холодили кожу. «То, что ты услышала», — кивнул он с удовлетворенной улыбкой, будто поймав себя на том, что нашел идеальное решение. «Для тебя это самый лучший вариант, ведь внутри ты пустая, полая, в тебе никогда не зародится жизнь». Мне казалось, что за годы брака я изучила его насквозь, увидела все грани его уродства. Но он снова и снова находил способы удивить меня. Отнять ребенка у матери, чтобы подарить его мне в награду за послушание, это было чудовищно даже для него. Я ошарашенно качала головой. Слезы выступили на глазах, на этот раз, как ни странно, было жалко не себя. Мне до тошноты, до разрыва сердца стало жалко Аделину, эту глупую, самовлюбленную девицу, которая не ведала, в какого монстра влюбилась или от кого желала получить выгоду. Уж не знаю, что там она к нему испытывала на самом деле. Я представила ее чувства в тот момент, когда у нее отнимут новорожденного, и мне захотелось закричать во всю глотку, срывая связки. «Чтобы ты так сильно не размекала?» Голос Матвея вернул меня в реальность. «Хочу, чтобы ты поняла, с кем имеешь дело. Если вдруг тебе кажется, что подставлять Ямадаева неправильно или неэтично...» Он потянулся к серой картонной папке. Я узнала в ней те дела, что зачастую он брал домой, чтобы с ними поработать. «Вот, изучи. Это его жертва. Точнее, то, что от нее осталось».